В Париже слышал интереснейшее выступление Жака Шайе, профессора Сорбонны по кафедре музыкознания. Шайе, точнее Шайи, Жак, 1910-1999, композитор, музыковед, крупнейший специалист в области музыкальной медиевистики и истории музыки эпохи Возрождения. Профессор, член-корреспондент Академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде, действительный член Бельгийской Королевской Академии, вице-президент Французского музыковедческого общества. Пройдя большой путь от дирижера различных хоровых коллективов, занимал ряд ответственных постов. В 1937 году был назначен генеральным секретарем, а в 1947 году заместителем директора Высшей национальной консерватории в Париже. С 1953 года профессор истории музыки в Парижском университете, а с 1959 по 1972 год директор Института музыковедения при нем. В 1964-66 годах президент Национального комитета по музыке. В то время, когда Свиридов слышал его выступление в Сорбонне, он читал курс истории музыки на филологическом факультете в Парижском университете, будучи одновременно директором известного высшего музыкального заведения Франции школы Канторум, основанной в 1894 году по инициативе известного французского композитора Венсана Денди. С 1954 года Академия музыки. В 1972-73 годах председатель Французской академии грамзаписи. С 1973 года генеральный инспектор Министерства просвещения по делам музыкального образования. Он говорил, что положение музыкальных дел во Франции сейчас напоминает ему положение дел в Советском Союзе в конце 40-х годов, то есть крен и наклон в одну сторону. Страшная узость творческой платформы ультрамодерна, отрыв от слушательской массы. Это в условиях капитализма, менее благоприятных для развития крайностей в искусстве, так как происходит контроль рублем, как говорится. Антрепренеры горят, терпят убытки, и тем самым отказываются от оголтелой пропаганды художественных крайностей. При социализме, где государство выступает в роли мецената, этой преграды для распространения крайностей нет. Фактически государственные деньги расходуют сами композиторы, в сущности почти бесконтрольно. Рынок менее влияет на художественную деятельность. Суммы, отчуждаемые государством, поступают в произвольное пользование художественной среды, очень слабо контролируемой, особенно при нашей неразберихе, равнодушию ко всему. Композиторами наших дней потерян всякий интерес к народной жизни, кроме, может быть, некоторых. Вся проблематика искусства сведена к самовыражению, в лучшем случае, а то и этого нет. Между тем встает вопрос, чем жить внутренне и как жить? Думается, что эти вопросы волнуют теперь немалое количество людей, в том числе и русских. Музыка и мысль о пустоте содержания. Пустозвонство разных видов, государственное пустозвонство, над которым теперь уже многие смеются. Оно вышло из моды. Зато вошло в моду пустозвонство лирическое, пустозвонство интимное, пустозвонство с намеками или новаторское, а фактически квазиакадемическое пустозвонство, сделанное по всем правилам и канонам модернизма, но абсолютно не содержащее ценной, как теперь говорят, информации, или, правильнее говоря, не впадая в жаргон, нет ценного содержания, ценных, глубоких человеческих чувств. Способна ли сама по себе музыка передать мысль? Я в этом сомневаюсь. Инструмент для передачи мысли — слово. Музыка воздействует на чувства, ниже на ощущения, ниже на нервы. Для передачи мысли необходимо слово. Без него мысль передать кажется, что нельзя. Слово может быть включено в саму ткань музыки. Оно может быть включено в название сочинения или в пояснение к нему, называемое иногда мотто, в поэтический эпиграф и так далее. Музыка без знаемого содержания может удовлетворить эстетическому чувству, повергнуть чувства в смятение или привести их в состояние гармонии и так далее. Но передать философскую мысль сама по себе, без значения дополнительных факторов или обстоятельств, музыка не может. Оторвавшись от языка, музыка лишается. Однако музыка может возбуждать человеческую мысль, пробуждать и заставлять работать фантазию. Она может рождать мысли, причем не обязательно они у слушателя совпадут с авторской мыслью. О сухости современной музыки. Огромное количество виртуозов. Каждый год происходит десяток конкурсов, которые механически плодят своих лауреатов, похожих друг на друга. Отлично, надо сказать, владеющих техникой игры на музыкальных инструментах, главным образом на рояле и скрипке. Это давно уже стало ближе к спорту и более далеко от искусства, понимаемого как представление о мире, выражение его духовного облика. Мне кажется, что расцвет исполнительства находится в тесной связи с творчеством. В этом виде или жанре музыки, где проявляется творческая свежесть, там наблюдается свежесть артистическая. Талантливый артист часто, если не всегда, приходит со свежим, новым творческим материалом. Отсутствие живого творческого дыхания в жанре концерта, за редким исключением, не делающим погоды, а скорее только подтверждающим правила, например, концерты Бориса Чайковского, близкие к симфонии «Скрипичный концерт» или «Сюите» «Фортепианный концерт», фортепианной и скрипичной музыки делает унылыми наших виртуозов, подвинувших технику исполнения, но немощных в передаче сильного душевного движения, яркой эмоции и глубины чувств. В творчестве и манере игры господствует механический, сухой стиль с выверенными громкими кульминациями и прочее. Стиль Прокофьева, переживший у нас некоторый ренессанс, расцвет лет 15-10 назад, сейчас совершенно не слушается. Нет ничего более ненужного, чем эта механическая трескотня. Чрезвычайно мало содержательная. Пустота и духовная ничтожность, в которой и, собственно, даже красоты оказалось мало. Чрезвычайно непитательное искусство. Однако прошедшие полтора десятка лет родили своих исполнителей, дирижеров, пианистов и так далее. Они будут еще трещать некоторое время. Главное же место этого в балете, наиболее анекдотическом искусстве наших дней.